старую бабку Ал, которая подстерегает рожениц, вырывает у них из груди легкие и бросает в море, можно было отогнать, держа у кровати иголку и повторяя 113-ю суру Корана о защите от зла, дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидовал. Хорем смеялась над теми страхами. Что они значат после того, как ты познал рабство? Вслушивалась в себя и слышала, как рождается в ней новое существо. То, что было смесью крови и темноты, что было страстью и стоном, теперь становилось душой, билось в ней, рвалось на волю, словно хотело ее темных стонов, несло обещание муки и боли, но она с радостью ждала их, ибо знала, что только мучительнейшие боли высвободят ее дух и дадут ощущение полной независимости от всего. В те мгновения она будет зависеть от природы, от простейшего, почти животного бытия, а не от людей. И в этом найдет наивное высшее блаженство и счастье, которых нечего ждать в том мире, где женщина рождается для клетки, как посаженный в нее дикий зверь. Поэтому Хорем не пугалась приближения родов, и в ночь, когда все началось, и вокруг нее закудахтали темные фигуры баб-повитух, была спокойной и радостной. Дикие спазмы боли, словно разрывающие тело, приносили злое утешение. Даже в те бесконечные часы мук она никак не могла связать невыносимую боль с осознанием великой неизбежности новой жизни, которую должна была дать миру. Как нечто постороннее, как чужое восприняла слабый крик младенца и почтительный шепот повитух. Эркек Чоджук, мальчик. В ней все замерло. Исчезло ее тело. Вместо него воцарилась бездонная пустота. Жизнь начала возвращаться лишь через некоторое время несмелым журчанием первых талых вод по весне. Где-то зародилась маленькая пугливая, как тело маленькой Настаси, капелька. Упала, робко прислушалась, долго ждала. Не случится ли чего-нибудь? Потом позвала к себе еще одну, чуть побольше. Та прыгнула вниз уже отважнее, посмеялась над страхами первой и незамедлительно позвала к себе третью. Капельки запрыгали наперегонки, зажурчали тоненькой струйкой, потом ручейком, потоком. Жизнь. А что поток? Разве не связаны между собой невидимо и неуловимо, не слиты в единый поток капельки, так же, как слита она теперь со своим дитятком, с первенцем, сыном. Где-то за воротами блаженства ударил барабан в честь новорожденного преемника престола, ударил гулко, радостно, воодушевленно, и пришло еще одно знание. Связано теперь, слита навеки и с Сулейманом. Дитя между ними, сын, точно капелька жизни, и уже не разорвать, не оторвать, не разлить слитого. Барабан за вратами блаженства бил гулко и радостно, как ее сердце. Он бил победоносно, ибо это была ее победа. Она не просто выжила, она победила. Ты победил, османский орел, аистенка с Украины, но будешь побежден ею, уже побежден. И не тупой силой грубого преимущества, а бессмертной мощностью жизни и несокрушимостью души и непокоренностью сердца. Дитя родилось хилое, кричала безумолчно днем и ночью, задыхалась, кривила сморщенное личико.